Я открыл дверь и с порога услышал женские голоса. Ева была не одна. Блин, точно, с некоторой досадой вспомнил я. А вот и ложка дегтя в мой медовый день. Потому что это совсем не подходящая тема для шуток. Тихо, но уверенно сказала Ева. Вообще-то это касается только меня и Саши, упрямо ответила Кристина. Добрейший вечерочек, сказал я, появляясь на пороге кухни. Вова, ну скажи ей. Кристина посмотрела на меня своими нереально красивыми глазами. Не могу я признаться Астароту сейчас, он же расстроится. Глава 16. Эх, веселого разговора, как я понимаю, у нас не предвидится, полушутливо вздохнул я. Шутливость была эхом все еще хорошего настроения, а вот план на вечер энтузиазма не внушал. Хотелось как-то побыстрее все разрулить, и желательно с минимальными потерями. Ева посмотрела на меня хмуро. Кристина, со слезами и возмущением одновременно, я мысленно собрался. Так, что мы имеем? Беседа сейчас может пойти с максимальным накалом эмоций, и главное будет, не поддаться и не начать фонтанировать тоже. Моя цель, в общем-то, четкая. Нужно, чтобы Кристина призналась Астароту, что беременность вымышленная. Это у нас незыблемая аксиома, я Еве обещал. Но тут, как говорится, есть нюансы. Просто прожать Кристинку несложно. Но ведь тут такое дело. Если взять лопату и разрубить червяка пополам, то два получившихся червяка вряд ли будут любить тебя как папочку. Так, дамы, дайте мне 10 минут, сказал я, водрузив авоську с продуктами на подоконник. Нам с вами предстоит мозговой штурм стратегического значения, а к этому нужно подготовиться. Вы не против? Хорошо, что я купил мороженое, подумал я, раскладывая продукты. Только нужно было что-то с ним сделать эдакое. Простые квадратные брикеты недостаточно романтично выглядят. Я вспомнил одну свою подругу из прошлого будущего. Она была слегка двинута на ЗОЖ, но в хорошем смысле. У нее был прямо пунктик на красиво и вкусно. Она над каждым блюдом колдовала так, что можно было на слюну и зайти, пока она потом выставляла свет, чтобы сделать фото для своих многочисленных подписчиков. Расстались мы довольно быстро, но кое-каким фишкам я успел у нее научиться. Пожалуй, сейчас был тот самый случай, когда можно было одну из них применить. Я поставил сковородку на плиту, кинул на нее кусочек сливочного масла, и пока оно растекалось желтовато-белесой лужицей, нашинковал на пластике яблоко. Девушки наблюдали за мной с недоверием. «Ты собрался жарить яблоко?» – подозрительно спросила Кристина, даже как будто забыв про слезы в глазах. «5 минут, турецкий», – машинально ответил я, ссыпая яблоко в сковороду. «Турецкий?» – нахмурилась Ева, но расшифровывать я ничего не стал. Сделал вид, что поглощен священнодействием помешивания яблок на сковородке. «Пожарьте яблоки до полупрозрачности и добавьте на сковороду ложку меда и корицу», – так звучал рецепт, который я запомнил. «Мед, ага». Я достал из шкафчика литровую банку засахарившегося меда. Купил как-то у бабульки на стихийном базарчике возле остановки. Поглядывая на сковороду, выколупал кое-как ложкой несколько медово-сахарных стружек. Посмотрел критически, как они плавятся на яблочных дольках, и выскреб еще немного меда из банки. Подсластить беседу же нужно, так что калорийность блюда оставим за кадром. Насчет корицы я уже как-то пережил здесь в 90-х некоторое приключение, когда искал корицу в палочках или хотя бы просто молотую. Но хрен там угадал, в теории она где-то была. Продавцы и другие посетители продуктовых про нее знали, и у кого-то был знакомый, кум которого третьего дня отоваривался на какой-то секретной базе, так вот он там и корицу тоже брал, в палочках. Но в магазинах на полках мне попадалась только корица с сахаром, и никак иначе. Я сначала решил, что обойдусь без корицы, потом разозлился. В общем, отрицание, гнев, депрессия, торг, корица с сахаром. Мотивировал я себя очень просто. Это мне там у себя в будущем, в Палтос, следить, сколько сахара я жру, было жизненной необходимостью, если я не хотел заработать себе диабет второго типа. Ну, были склонности, скажем так, но сейчас-то я Вова вилял, юный лосера, чей растущий организм перемалывает любую жрачку и требует еще. Я сыпанул в яблоки, ставшие уже похожими на янтарно поблескивающее яблочное варенье этой самой корицы с сахаром из бумажного пакетика, и кухню заполнил волшебно-праздничный аромат кондитерской, крышесносный прямо-таки. Собственно, этот рецепт я из-за вот этого эффекта и запомнил. Делать просто, произвести впечатление легко. Я выключил плиту, снял с сушилки три глубоких тарелки, разложил по ним брикеты пломбира, сняв с них предварительно вафельные корочки, разломал ложкой, чтобы придать художественного хаоса, и выложил сверху ставшие полужидкими яблоки с корицей. Ну и чтобы все стало еще прикольнее, распластал ножом вафельные пластины на неровные треугольники и повтыкал их в каждую из порций. Вуаля! Я расставил тарелки по столу, посмотрел на это дело критически, хлопнул себя по лбу, поняв, что ложки-то я и забыл. Достал ложки, выдвинул из-под стола табуретку и уселся за стол тоже. Вот теперь мы готовы к беседе. Хотя нет, стоп, сначала мороженое, потом все остальное, а то оно растает, и будет совсем не то. Лады, если у девушек и были возражения, то высказывать они их не стали, и честно взялись за ложки. На мой вкус вышло слишком сладко, конечно, но я как-то так и хотел. Теперь уже можно говорить, строптиво сказала Кристина, выскоблив из тарелки последние капельки подтаявшего пломбира. Слез в глазах уже не было, истерических ноток тоже. Ну и мне этого перерыва хватило на то, чтобы собраться с мыслями и прокрутить в голове несколько возможных сценариев, как беседы, так и дальнейшего развития событий. «Я не понимаю, почему Ева ко мне прицепилась», — сказала Кристина, не дожидаясь, когда ей кто-то ответит. «Я уже все продумала. Через пару недель я как бы упаду с лестницы, позвоню Саше из больницы и со слезами сообщу, что у меня случился выкидыш из-за травмы. А справку мне напишет Егор, он на скорой работает. Так что все будет четко». «Нет», — Ева покачала головой, — «ты должна сказать ему правду». «Да что ты прицепилась к этой правде?» — вспылила Кристина. «Кому от нее лучше-то станет?» «Всем лучше», — отрезала Ева. «Вранье всегда тянет за собой еще большее вранье, и потом станет только хуже. Да это какой-то идеалистический бред». Кристина хлопнула по столу ладошкой. «Ты подумала, как Саша это все воспримет? А по-твоему лучше, чтобы он был такой болванчик, которому навесили лапшу на уши?» — прищурилась Ева. «Ты же сама говорила, что его любишь». «Люблю», — подтвердила Кристина, не моргнув глазом, без паузы и промедления. «Поэтому и не хочу его расстраивать». «Так, Брэк», — сказал я, — «давайте чутко вернемся назад и обозначим наши с вами условия задачи. Во всяком случае, я для себя их обозначу вслух, как оно с моей стороны дано. Есть Саня, которого мы все любим, наш фронтмен, голос, ум, честь и совесть. Он накосячил, за что и получил ответку от Кристины в виде фантомной беременности. Кристина рассчитывала, что он испугается и начнет ныть, но вместо этого он внезапно воспылал энтузиазмом. «Кристина, как думаешь, он тебя не троллит? Что делает?» — захлопала ресницами Кристина. «Ну, дуркует», — объяснил я. «Делает вид, что счастлив, а на самом деле просек твой план с первой секунды». «Стопроцентное нет», — заявила Кристина. «Он слишком простой, чтобы вот так». «Я понимаю, о чем ты говоришь, но поверьте мне, точно-точно нет. Он правда ужасно хочет быть отцом, уже даже в детский мир меня таскал». «Окей», — кивнул я. «Принято. Теперь дальше. С другой стороны, Кристина, ты оказалась чертовски ценным специалистом. Прямо магию какую-то творишь. Сначала из Астарота сделала натуральную такую рок-звезду. Теперь вот Кирюха заблистал так, что на него девицы скоро вешаться начнут. Короче, ты крутая. Я не хочу тебя потерять. Держи это в голове, пожалуйста». «Я...» — Кристина опустила голову. «Спасибо. Едем дальше», — сказал я. «На самом деле, дальше идет мой косяк. Я как-то пробакланил начало истории, надо было сразу тебя остановить. Но я тогда как-то не очень серьезно отнесся к этой затее, так что...» «Так, выглядит так, будто я оправдываюсь, хреновая тема. В общем, косяк признаю, не присек, а надо было. Я не то, чтобы стопроцентный фанат полной и кристальной правдивости, всегда есть всякие варианты, но есть некоторые вещи. В общем, Кристина, в вопросе сказать правду или скрыть я однозначно на стороне Евы, хотя я отлично понимаю, что реакция Астарота может быть ну всякой». «Кристина, послушай меня, пожалуйста», — тихо сказала Ева, протянула руку через стол и коснулась руки Кристины. «Я понимаю, что это выглядит, будто я лезу не в свое дело, как какая-нибудь железная кнопка, но я не могу по-другому. Не в этом случае. Понимаешь, я когда еще в школе училась, заметила фишку, что если наврать про то, что болеешь, чтобы урок прогулять или что-то еще такое, то потом обязательно правда заболеешь. Еще и хуже, чем наврала. А тут, выкидыш, это же ложь про смерть вашего ребенка, получается. Про того ребенка, о котором Астарот, оказывается, мечтает. Нельзя про такое врать. просто нельзя, и все. Обожаю тебя, подумал я, глядя на Еву. А ведь та же фигня, а? Никогда не врал, что приболел, чтобы куда-то не ходить, именно исходя из соображений, что это вранье обязательно аукнется. Блин, я как-то не думала с этой стороны. Кристина опустила голову еще ниже. Но я все равно не знаю, как сказать так, чтобы чтобы мы не поругались. Чужая душа, потемки, я развел руками. Мы для этого, в частности, тут с вами и секретничаем, чтобы все сделать в лучшем виде. И не поругаться, потому мы все друг для друга ценны. Ведь правда, я нашел под столом руку Евы и пожал ее. Не знаю, много ли в ее речи было продуманного расчета, или это был искренний порыв, но сказала она это чертовски вовремя. Вообще-то он пехался с какой-то левой тёлкой, сказала вдруг Ева. Так-то нормально будет двинуть ему за это под дых. А мы тут переживаем, как бы Сашеньке моральную травму не нанести. Да блин, так и сказать, как есть. Мол, размечтался, хрен моржовый, губу закатай. Сначала на коленях передо мной ползай, прощения проси за то, что совал свои части тела в какую-то лохудру. А уже потом, может быть, мы с тобой и про детей, и про свадьбу поговорим. Я тебя обожаю, теперь уже вслух проговорил я и от смеха чуть под стол не упал. Кристина подняла лицо и распахнула свои кукольные глазищи. Беззвучно открыла-закрыла рот, как будто ей на голову вылили ведро ледяной воды. Потом тоже засмеялась. Ну а если он, нахмурила брови Кристина после того, как приступ веселья нас отпустил. Если он закозлит, полезет в бутылку и вот это все, дадим объявление, что нам нужен другой вокалист. Я пожал плечами. Шучу, конечно. Думаю, все будет нормально. И сейчас я представила себе его лицо, со злорадной улыбкой проговорила Кристина. А что она умеет? Спросил Василий, вытаскивая зубами пробку из болгарского бренди Слынчевбряк. Я так удивился этому факту, что даже вопрос пропустил мимо ушей. Ах это, Василий покачал бутылочкой в воздухе. Потом плеснул себе в стопку. Шумно выдохнул, заглотил одни глотком. Сморщился страдальчески и запихал себе в рот ломтик лимона целиком. Да понимаешь, какая петрушка, Вовка, есть у меня один кореш вредный, который сначала сговорились, что он у меня партию этой бормотухи возьмет. Ну я и пригнал грузовик, а он в отказ, мол, гадость жуткая, не хочу такое продавать. А я ему, зато дешево, братан, все окрестные синюганы высосут за здрасте. А он, нет, и все, говорит, возьму, только если ты сам неделю будешь это твое бренди пить. И на что только не пойдешь ради хорошей прибыли. И ты даже когда он не видит это пьешь теперь, усмехнулся я. Как видишь, развел руками Василий. Налил еще одну порцию, понюхал, скривился снова, но мое слово, кремень, сказал, как отрезал, ну и все такое. А если он опять в отказ пойдет, спросил я, скажет, что не верит, что ты честно условия сделки выполнил, тогда я ему эти бутылки в офис по одной закидаю, после паузы сказал Василий, по одной, чтобы у него там все клопами провоняло, так это, ты с темы-то не спрыгивай. Что там у тебя за фифа работу ищет? Опыт есть? Не, я покачал головой. Школу недавно только закончила. В вуз не поступила. Страдает фигней. А спокойная хоть? Хохотул Василий. Королева драмы, подмигнул я. Из мухи слона раздувает за 4 секунды. Любит сплетничать. У нее идиотская подруга. И молочный коктейль. Ну ты даешь. Восхищенно крякнул Василий и снова посмотрел на рюмку. Прямо сокровище. И что, считаешь, надо брать, а то убежит, кивнул я. Ну раз ты так говоришь, покачал головой Василий, я вот одного только не понимаю. Ты этой твоей Агате протекцию даешь или как-то с подвыподвертом пытаешься меня убедить, чтобы я ее с порога выгнал поганой метлой? Типа, ты договорился о встрече, а уж я такой самодур, талантливую девочку на работу не взял, а? Да нет, все честно, сказал я реально хочу, чтобы ты ее в команду взял, но как она будет в работе, понятия не имею. Я ее, в общем-то, не знаю совсем. Так что давай попробуем, а придется не ко двору, накосячит и будет все портить, тогда гони. Кто ее знает, может она на самом деле талант, каких мало. Ты же говоришь, что ее не знаешь, Василий прищурил один глаз. Нафига тогда за нее просишь, какой профит? Клинья что ли подбиваешь? Так вроде у тебя есть подружка, или нет? «Кармические долги отдаю», — усмехнулся я. «Хочешь, расскажу историю про Дона Хуана и колесо от сгоревшей телеги?» «Нет-нет-нет, ты мне своим Доном Хуаном мозги не компостируй», — запротестовал Василий. «Я в тот раз полночи не мог уснуть, все из башки не выходило, как бы так хитро на тот вопрос ответить, чтобы и соседа вытурить, и сарай не поджечь. Давай как-нибудь по-простому, без метафор с гиперболами, а по-простому, я развел руками. В общем, я мысленно пообещал себе, что поговорю с тобой, только если она сама позвонит. И что? Спросил Василий. И она позвонила, пожал плечами я. И вот он я, говорю все, как есть. Агата, значит, задумчиво проговорил Василий. Агата, всегда поддата. А давай свою Агату, посмотрим, что там за королева драмы у тебя. Завтра сможет прийти, я как раз новый офис под это наше дело нашел, там бы не помешала девочка, принеси подай, сделай кофе, не мешай, на социалистическом, рядом с Орионом. О, так это от меня за углом буквально, обрадовался я. Пусть подходит часиком к 12, сказал Василий, от входа направо. А кабинет какой? Спросил я. Любой, я их на всякий случай все забрал, Василий махнул рукой. Страшненько там, конечно, ремонт 100 лет никто не делал, зато в центре. В общем, пусть приходит к 12, сворачивает от входа направо и ищет меня. Можно просто кричать «Ау, Василий!» Заметано, кивнул я. Эх, ну и дрянь несусветная, Василий сморщился и заглянул в свою стопку. Хоть пить бросай, право слово. Так бросай, хмыкнул я. Не-е-е-ет, мы легких путей не ищем. Василий героически закинул в себя пойло и зажмурился. Никто пока мест не отравился, значит и я сдюжу, герой. Я похлопал его по плечу. Зови, если нужно будет бутылками по окнам покидаться. Ты же меня знаешь, я за любой движ. Заметано, заржал Василий. Потом подозвал официанта. Братан, нам нарезки еще принеси какой-нибудь. Ну, там, сыр, колбаску всякую, балычок. А то сейчас сюда серьезный человек придет, а мы уже все сожрали. Усек, и графинчик водочки, только чтобы ледяная, понял? Официант кивнул и удалился. А Василий посмотрел на меня. Все запомнил, что надо говорить? Спросил он. Глава 17. Наш с Василием собеседник был каких-то совершенно необъятных размеров. Когда он появился на верхней ступеньке лестницы, я даже сначала думал, что мне показалось, и у меня в глазах что-то расплылось. Но нет, эта туша реально двигалась самостоятельно, без инвалидного кресла и поддержки. Килограммов 200, подумал я, или больше. Стул нормальный мне принеси, бросил человек гора подбежавшему администратору. Тот моментально испарился. Из-за ширмы возникло два ресторанных гарсона. Какие-то парни без формы официантов, хрен знает, чем они там занимаются. Может, за электричеством следят, а может, продукты разгружают. Они тащили кресло, широкое, с мягкими подлокотниками, размером с небольшой диван на три некрупные задницы. И пока важный гость пересекал зал ресторана «Новокиневск», место стандартного стула за нашим столом заняло вот это самое кресло, а прежний стул гарсоны уволокли куда-то в недра подсобных помещений, чтобы оно не смущало взор гиганта своим неподходящим размером, по всей видимости. «Палыч, вот какого хрена?» – отдуваясь, проговорил толстяк, заполнив собой все окружающие пространства. «Тысячу раз уже им говорил, что пора эскалатор построить на входе. Бабки гребут лопатой, а о клиентах не заботятся. Скажи, а, золотые слова, Михалыч», — отозвался Василий, двигая ближе к человеку горе тарелку с нарезками. Пальцы сардельки моментально загробастали половину содержимого, не разбирая, что там, сервелат, балык или докторская, и принялись загружать в колбасоприемник. «Палыч, ты мне вот что скажи», — с набитым ртом продолжил человек гора. «Мы с тобой уже сколько лет знакомы? 30, если не больше, мы же в школе еще в футбольной команде играли», — хмыкнул Василий. «Это я к тому, что ты меня знаешь не первый день, а туда же, приходи в Новокиневск». Глаза локатора Михалыча узрели на столе бутылку слынчего бряга, и пальцы тут же сомкнулись на ее горлышке. Возмущение стрёмностью напитка не последовало, бутылка запрокинулась, жидкость забулькала, вливаясь в бездонную утробу. Я помалкивал, как мы с Василием, собственно, и договаривались. Ну не только. Можно сказать, что я замер в немом восторге. Василий предупредил меня, что наш визави будет упитанным, но чтобы вот настолько. У меня натурально, в голове не укладывалось. Я прикинул, что если на меня навесить рюкзак весом в 150 кило, то меня просто придавит к земле, а он, ходит. Это насколько же он силен, а... Почему не в центральном или элегии какой-нибудь, а? Михалыч потянулся к следующей тарелке, уперся животом в край стола, но ухватил вожделенную еду. Василий жестами подал официанту знак «тащить еще». «А ты помнишь, что в центральном тебе нормальный стул зажопили?» С усмешкой проговорил Василий. «А Элегия так вообще гадюшник. 3 раза в центральном за стулья платил, бляха», — проговорил Михалыч. Светская беседа продолжалась 15 минут. Михалыч жрал, Василий поддакивал, официанты подносили новое топливо. Я помалкивал. «Давай уже, Палыч, что там тебе надо?» Первым перешел к делу человек-гора. «Дворец спорта опять, стадион надо», — без экивоков сказал Василий. «Кировец в любое время». Михалыч снова сгробастал бутылку, которая в его руке смотрелась чем-то вроде склянки с зельем у ведьмака. «Когда надо-то, Кировец, нафиг не надо», — покачал головой Василий. «Динамо надо, край, Локомотив. В конце июля. Запросики у тебя». Михалыч снова сделал глоток. «Что за пойло? Сленч, слянч, тьфу, бляха, как читается-то это? Слынчев бряк», — подсказал Василий. «Болгарский бренди. Годно, годно», — причмокнул губами Михалыч. «Да уж, его вкусы довольно специфичны. Где взял? Ящик по дружбе могу подогнать», — сказал Василий. «Два ящика», — невозмутимо произнес Михалыч. «Или даже так, 2 сейчас, а 3-й ближе к 20 мая. Локомотив, говоришь, лучше Динамо», — уточнил Василий. «Опять будут музыканты какие-то твои?» Михалыч все еще смотрел на бутылку и шевелил губами, как будто пытался запомнить, как правильно читается название. «Рок-фестиваль», — сказал Василий и толкнул меня под столом ногой. «Значит, скоро мой выход. Я тут, понимаешь, задружился с нашим рок-клубом. Отличные ребята оказались, активная молодежь. Рокеры», — толстые губы пиявки на лице человека-горы изогнулись в непонятном выражении. То ли у него просто был приступ одышки, то ли он так снисходительно улыбался. «Это волосатики такие, гривами вот эдак трясутся сцены, это тебе Володя лучше расскажет», — сказал Василий и посмотрел на меня. «Володя, тезка мой, значит», — Михалыч смотрел куда угодно, только не на меня. У него в принципе была такая манера разговора, на Василия он тоже не смотрел. «Владимир Михалыч, у нашего рок-клуба очень богатая история», — сказал я. «Можно сказать, что Новокиневск 3-й в стране». «После Москвы», — хмыкнул Михалыч. «После Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — сказал я и широко улыбнулся. «Мы ведем просветительскую работу, постоянно ходим по школам, чтобы...» «Екатеринбург, это где такое вообще?» — пошевелил бровями Михалыч. «Да Свердловск же», — подсказал Василий. «Так и говорил бы нормально, Ленинград и Свердловск». Толстые пальцы Михалыча снова потянулись к тарелке с нарезкой. Василий чутко следил, чтобы источник колбасы на нашем столе не иссякал. «Новомодные эти все штуки. Исторически вы совершенно правы», — сказал я. «Новокиневский рок-клуб образовался вслед за Ленинградским и Свердловским. Еще в начале 80-х я расписывал полезность и правильность рок-клуба, как рокеры честно на субботники выходили, лекции, семинары, вот это все. Говорил я это с таким одухотворенным видом, что даже последний циник бы поверил в то, что рок-музыканты это такие ангелочки с крылышками, активисты и энтузиасты, неравнодушные и со всех сторон замечательные. «А стадион-то вам зачем?» – спросил Михалыч, когда я закончил свою пламенную речь. «Рокеров же хрен да маленько, вам стадионовского сортира будет достаточно, чтобы концерт устроить». На рок-фестивале «Монстры рока» в прошлом году было порядка 600 тысяч гостей, сказал я. «Сколько?» – вот тут Михалыч впервые на меня посмотрел. «По некоторым подсчетам, до 1,5 миллионов зрителей», — сказал я, не моргнув глазом. Точных цифр я не помнил, разумеется, но моя задача была вовсе не донести Михалычу свет истины. «Активисты, говоришь?» — задумчиво проговорил человек-гора. «Палыч, это получается, что на один фестиваль пришло людей больше, чем во всем Новокиневске живет. Вот прикинь, да?» — усмехнулся Василий и снова толкнул меня ногой под столом. «Значит, настало время умолкнуть и передать эстафетную палочку обратно Василию. Нельзя такую аудиторию упускать, так что стадион нужен. А еще лучше, 2 стадиона. «Хрен тебе, а не 2 стадиона», — отозвался Михалыч. «Тогда 1», — согласился Василий. «Но Динамо, Динамо», — эхом повторил Михалыч. «Михалыч, ну войди в мое положение. Как могу зарубежных гостей на Кировец привезти?» Развел руками Василий. «Локомотив еще куда ни шло, но не хотелось бы в грязь лицом ударить перед гостями из Америки-то». «Из Америки?» — уцепился Михалыч. «Это другой коленкор, понимаешь. Вот и я говорю. Василий подался вперед и втиснул между подлокотником и жирной ляжкой Михалыча плоский пластиковый пакет с белокурой красоткой в красном купальнике. Ритуальные танцы, подумал я, ресторан, тарелочки с колбаской, бухлишка, долгие словесные кружева. С самого начала было понятно, чем все закончится. Владимир Михалыч получит свою взятку, Василий Палыч получит свой стадион. И моя жизнерадостная речь о воспитательной роли рок-музыки в деле работы с подрастающим поколением, это была такая же часть словесной мишуры. Причем самое что забавное, ни на какой процент с будущей прибыли от фестиваля «Человек-гора» не претендовал. Получал на лапу, подмахивал бумажку и все. Сумма взятки выглядела, конечно, внушительной, но фест при должном размахе отобьет это вложение как нифиг делать. «О, девчонки!» – жизнерадостно воскликнул Василий, помахав рукой. «А я думал, что вас сегодня не будет. Да мы на минуточку только», – отозвалась ярко накрашенная дамочка лет 30 в ярко-синем платье. «Заглянули по стаканчику выпить с подружками. Так садитесь к нам», – широким жестом пригласил Василий. «Вовчик как раз уходить собирался. Надо же нам компанию молодежью разбавить. Да, точняк, мне пора». Я поднялся, как мы и договаривались. «Приятно было познакомиться, Владимир Михайлович. Пока, Василий». Я выбрался из-за стола, помахал рукой и двинул к выходу, успев услышать звук шлепка по заднице и жеманное хихиканье. Случайно заглянувшие девочки тоже были частью ритуального танца. Причем, как я понимаю, знали об этом все участники. Как и то, что фест наш будет проходить на Локомотиве. Завтра Михалыч позвонит Василию, скажет: «Прости, мол, братан, но с «Динамо» возникли непредвиденные заморочки, вот тебе «Локомотив», зато на 2 дня, и котлы еще на сдачу, не плачь». Новокиневский планетарий в девичестве был церквушкой посреди парка, и в будущем снова ей станет. Со школы я об этом месте сохранил самые нежные воспоминания. Первый раз получилось так, что родители оставили меня с теткой, маминой незамужней сестрой, и она ответственно потащила меня гулять в парк. Про Октябрьский парк болтали всякое, но все байки крутились вокруг того, что он когда-то был кладбищем. Моя тетя с видом эксперта и знатока рассказывала мне, что раньше, в стародавние времена, было принято на каждой могиле садить дерево, а потом эти деревья выросли, и здесь решили сделать парк, потому что, ну что добру пропадать, могилы все равно были всяких дореволюционных буржуев, кого их судьба интересует. А в дальней части парка, кстати, если присмотреться, то еще видны могильные холмики. А прошлым летом, представляешь, там нашли настоящий человеческий череп, а еще некоторые могилы по ночам светятся. 6-летний я развесил уши и заныл, что хочу, мол, посмотреть на могилы. И раз уж со свечением не срастется, то может хоть с костями повезет. В общем, уловка тети удалась. Потому что если бы мы остались в цивильной части парка, то я непременно начал бы клянчить катание на аттракционах, а гулять между деревьев – занятие бесплатное. И вот тогда-то тропинкой привела нас к приземистому краснокирпичному зданию с куполом и широкой лестницей. «Планетарий», – прочитал я. «О, давай зайдем, ну пожалуйста». Тетя сначала отнекивалась, мол, там расписание сеансов, экскурсии и все такое. Но я был настойчив, и мы зашли. Внутри нас встретил научный сотрудник в очках, на вид – типичный старший студент Батон. Но мне он тогда, конечно же, казался взрослым и серьезным дядей. Тетя извиняющимся тоном сказала, что ее племянник сюда притащил. И если нельзя, то мы, конечно же, немедленно уйдем. Младший научный сотрудник при виде моей черноволосой и быстроглазой незамужней тетки тут же распушил хвост и принялся водить нас по планетарию и рассказывать что-то на умном. Большую часть его речи я, разумеется, не понял. Но стеклянные витрины с настоящими метеоритами, макеты космических кораблей и загадочные звездные карты меня заворожили. А особенно впечатлило, конечно же, здоровенная пушка-проектор посреди зала с круглым сводом. Я поднялся по ступеням крыльца, остановился у здоровенного шара, изрядно уже потрескавшегося. Таких тут было 2, по обеим сторонам входа. Я провел ладонью по его шершавой поверхности, с улыбкой вспомнил эту давнюю историю и зашел внутрь. «Володя, добрый день!» Обрадованно вскочил мне навстречу очкастый Миша. «А я тебя как раз жду!» «Привет!» Я пожал парню руку и огляделся. В детстве здесь все казалось больше. «Эх, я когда-то мечтал, что буду тут работать!» «Это да!» — усмехнулся он. «Я в 40-й школе учился, У нас здесь уроки астрономии проходили, и остальные школы нам завидовали. Я, можно сказать, из-за этого планетария на физику поступил. Прикольно, усмехнулся я и подошел к стеклянной витрине, где лежал оплавленный камень размером с два мужских кулака. О, этот метеорит я в детстве видел. Он настоящий или это подделка? Самый настоящий, заверил Миша. Он в 34-м упал под Панкратово, там полдеревни тогда сгорело. Хотя, сгорело, кажется, не от того, что метеорит упал, а просто кто-то пьяный на сеновале курил. Если ты понимаешь, о чем я, но метеорит настоящий, зуб даю. Ну хоть эти детские воспоминания правда, усмехнулся я. Слушай, а как у планетария сейчас вообще дела? Я что-то расписание не увидел. Сейчас, конечно, еще не лето, аттракционы не открыты. Но планетарий вроде раньше все равно работал. Да никак, вздохнул Миша. Уже полгода как не работаем толком. Прошлым летом еще что-то такое было, но после того, как тут какие-то придурки устроили протест, мол, что это церковь, кощунство и все такое, так и прекратили все на всякий случай. Зарплату не платили уже 3 месяца. Слезки какие-то дали неделю назад, завтраками все кормит. Получается, что планетарий сейчас пустует и простаивает, спросил я. Ага, кивнул Миша. Тогда у меня есть для тебя коммерческое предложение, Миша, сказал я. Тут же толстые стены, если дверь закроем, снаружи никто не услышит, что внутри происходит. Толстые, не то слово, хмыкнул он. Мне кажется, что даже если ядерную бомбу сбросить, планетарий разве что снаружи чуть-чуть обгорит. А пушка работает, уточнил я. Пушка, переспросил Миша. Ну, проектор, я указал на конструкцию рукой, которым звездное небо на куполе устраивают. Работает, конечно, пожал плечами Миша. Что ему сделается-то? А по вечерам тут кто-нибудь вообще бывает? Спросил я. Ты давай уже к делу переходи, насупился Миша. Так я уже перешел, заговорщически улыбнулся я. Давай устроим здесь рок-концерт. Ты офигел? Миша испуганно посмотрел на меня. А что не так? Я пожал плечами. Отличное помещение, включим на потолке космос, все кипятком будут писать. А если эта проверка придет? Почему-то шепотом спросил Миша. Часто приходит? Деловито спросил я. Вообще не приходили, ответил Миша. Снял очки и взялся тереть их носовым платком. Слушай, я немного а ты как себе вообще это представляешь? Думаю, вот тут мы поставим музыкантов, как раз хватит свободного пространства для них и моников. А можешь запустить звездное небо? Ну могу, вообще-то, осторожно сказал Миша. А зачем? Что-то проверить хочешь? Нет, просто интересно, я пожал плечами. Если сложно, то не надо, конечно. Слушай, а этот концерт, заикаясь, спросил Миша. Он ну за деньги, ясен пень, сказал я. За аренду заплатим, все честно. Если нужно с начальником твоим договориться, давай к нему вместе сходим, я умею быть убедительным. Плюс тебе за посредничество. Погоди, чуть охрипшим от волнения голосом сказал Миша. Давай я проектор включу. Тебе какой фильм поставить? Есть про Буран, есть про исследование комет, есть про... Где побольше звезд и поменьше слов, сказал я. Значит, к истокам вселенной, сказал Миша и скрылся в каком-то подсобном помещении так быстро, что я даже не сразу сообразил, куда он делся. Ты садись пока на кресло. Я сейчас... Я устроился в одном из кресел где-то в условной середине круглого зала. Прямо магия какая-то. В голове снова шелохнулись воспоминания о 6-летнем мальчишке, которого флиртующие взрослые забыли, но он был вообще не против. Я тоже тогда бродил между этих же кресел. Хотя нет, кресла тогда были другие. Тогда стояли твердые, как в дешевеньких летних кинотеатрах, просто спинка чуть более косая, а эти мягкие. Даже вполне удобно смотреть наверх из них. Кто-то мне говорил когда-то, что если хлопнуть в ладоши в каком-то особом месте здесь, в планетарии, то купол отзовется оглушительным хлопком в ответ. Ну а фигли, я звонко хлопнул в ладоши. А, так ты тоже слышал эту байку? Раздался голос Миши. Так это неправда? Спросил я. Ну почему же? Отозвался он. Пересядь на 3 стула правее. Ритуальные танцы? Снова подумал я. Мы ведь уже знаем результат наших переговоров, ведь так, от автора. Тренер по боксу погибает и оказывается мальчишкой в 1976 г. Как осуществить мечту и выступить на Олимпиаде 80? В прошлой жизни не получилось, но теперь все по-другому. https://outhartodaywork351980. Глава 18. «Не надо разговаривать с заведующим», — сказал Миша. На куполе медленно вращалась туманность Андромеды, а из колонок хрипловато звучала электронно-космическая музыка. «Я тут подумал. В общем, мне кажется, что все нормально можно устроить. Только, надо как-то. Переживаешь, что утром кто-то найдет пустые бутылки, и тебе вломит по первое число?» — хмыкнул я. «Ну», — замялся он. «По тону стало понятно, что да. У меня есть одна знакомая компания», — сказал я, сползая в кресле еще ниже, чтобы звездное небо заполнило собой все. «Обычные такие парни и девчонки. Живут с родителями, работы нормальной нет, а тусоваться вместе хочется. Летом еще нормально, можно в парке встречаться, но зимой-то особо на улице не насидишься». «И?» — спросил Миша, когда я сделал долгую паузу, засмотревшись на звездные россыпи. «Один парень устроился работать ночным сторожем в детский сад», — сказал я. «Там же после 7 вечера все уходят. Детишек приводит только утром. А ночью все это прекрасное помещение никому не нужно. Понимаешь, к чему я веду?» «Кажется», — сказал Миша. «В общем, ребятишки были вовсе не ангелы», — сказал я. «Приносили с собой бухлишко, да и курили из них многие. Но у них было достаточно мозгов, чтобы соблюдать несколько несложных правил, чтобы утром помещение возвращалось в первозданный вид, в том смысле, чтобы детишки потом не вытаскивали из-под кровати пустые бутылки из-под портвейна, и бычки в коробках с игрушками не находили. Собрались, побухали, покуражились, навели порядок и исчезли, как призраки на рассвете. Немного проблемно, но зато у них всегда было теплое местечко». «Я понял, да», — медленно проговорил Миша. «Это я, если что, к тому, что ты, конечно же, рискуешь», — сказал я. «И даже на самом нежном рок-концерте, конечно же, намусорит. Ну что ж, это означает, что по завершении мероприятия придется остаться и навести порядок до блеска». Я приподнялся и посмотрел на Мишу. На его лице было тягостное размышление пополам, но глаза при этом азартно блестели, как будто он уже мысленно тратил заработанные деньги. «Но поскольку мне выгодно, чтобы наше с тобой сотрудничество было, скажем так, неоднократным», — сказал я, — «то могу честно гарантировать, что в деле наведения порядка я тебе помогу». «А сколько?» — голос Миши снова стал хриплым до шепота. «Сколько примерно денег?» — я назвал сумму. Миша закашлялся. «Мало?» — спросил я. «Увы, вряд ли получится больше. Тут не особенно большой зал, значит, по билетам общая сумма выйдет». «Мало?» — выпалил он. «Да это дофига. У меня зарплата за месяц в 3 раза меньше». «А», — я засмеялся. «Ну так что, мы договорились?» «Я им...» Миша заерзал, глядя на мою протянутую руку. «Еще что-то тревожит?» — спросил я. «Ты говори, говори, не стесняйся». «Да я просто...» Миша засопел, вытер ладонь об штаны и пожал мне руку. «Просто это все как-то не знаю, непривычно», — подсказал я и подмигнул. «Рожденные в СССР делятся на 2 типа, подумал я. Одни только про деньги и говорят, а другим при упоминании денег становится стыдно». Я вышел из планетария и потопал к выходу из парка. Конкретно этому Новокиневскому парку повезло. В смутное время 90-х его не бросили на произвол судьбы, как парочку других парков, которые надолго потом превратились в постапокалиптические полигоны с ржавыми остовами аттракционов и криповыми статуями пионеров в разных закоулках. Тлен 90-х коснулся Октябрьского парка только совсем чуть-чуть. Придет в негодность и упадок фонтан на боковой аллее. Ну и отдаленные его части, те самые, с холмиками могилок, без надлежащего ухода зарастут кустами. Центральная же его часть останется для жителей Новокиневска островком досуга и радостью выходных. Как и в советское время, на пруду будут сдавать, а в аренду катамараны, карусельки будут крутиться, в киосках продаваться мороженое. Сам не видел, просто рассказывали. К 2000-му Октябрьский парк изменится до неузнаваемости. Прирастет современными качелями-каруселями, яркими скамейками и всякими симпатичными арт-объектами. Но и сейчас, в 92-м, он неплох. Вон, даже работники какие-то шуршат, приводит в порядок территорию после зимы. Раздолбали остатки снега в потемневших кучах. Мусор сгребли. Свежая краска много где. Понятно, что до будущего шика блеска еще далеко, но место все равно было приятным, хотя бы потому, что кому-то было на него не наплевать. Вообще здесь, в 90-х, я частенько вспоминал теорию разбитых окон, во многих смыслах, не только в самом прямом и очевидном. В моем прошлом будущем иллюстрации этого правила случались уже реже, зато более очевидно. Вот, к примеру, 2 дома, 2 двора. В одном, милотой порядок, детская площадочка аккуратная, скамейки покрашены, цветочки на клумбах. В другом, ржавая горка, бычки в песочнице и куча битого стекла. Дома по соседству, никаких тебе элиток против хрущоб. Просто таков уж человек. Идет, курит, видит кучу бычков и думает: о, пепельница. Другим можно, значит и мне можно. В обратную сторону, кстати, тоже работает. Я вышел из монументальной арки входа в парк и свернул на улицу текстильщиков. Можно было пройти по аллейке прямо и выйти на проспект Ленина в районе кафе «Сказка», а можно свернуть вдоль парка, прогуляться до спорттоваров, потом мимо детского мира, и тоже оказаться на площади Октября. Второй путь короче, хотя выглядит куда более извилистым. Хотя выбрал я его как-то автоматически. Просто ноги так понесли. Недавно так ходил и еще удивлялся, что правая сторона текстильщиков как-то внезапно превратилась в стихийный базарчик. Такими сейчас весь Новокиневск заполнился, причем в самых неожиданных и неочевидных местах. Поначалу уличная торговля как-то тяготела к рынкам и остановкам, а сейчас распространилась по всему городу, как эпидемия. А ведь это тоже своего рода проявление теории разбитых окон, подумал я, останавливаясь рядом с разложенными на ящике книгами. Восьмитомник Жюля Верна, у нас дома такой же, и тоже таинственный остров выглядит зачитаннее других. Справа от книжного лоточка бабуля продавала семечки стаканами, а рядом с миской жареных семечек лежали три пачки распакованных сигарет, поштучно. Слева, два хитромордых парня старшего студенческого возраста с десятком журналов с полуголыми красотками на обложках. Купить — одна цена, полистать — другая цена. Дальше в рядочек продавали вязаные носочки, банки с соленьями, жвачки и шоколадные батончики, водку в чебурашках, какие-то шмотки. И так почти до самого детского мира. Интересно, кто пришел сюда первым? Подумал я, перекладывая томики на прилавке у мужика. Тот молчал, насупившись. Смотрел в сторону. Никаких тебе вам что-то подсказать может быть? Скажите, пожалуйста, а почему вы именно здесь решили начать торговлю? Спросил я, поднимая голову. Ну а где еще? Растерялся мужик. Это же просто улица, сказал я. Причем далеко не самая многолюдная. Тротуар не самый широкий, машины близко ездят. Лужа еще это. Какой-нибудь лихач все забрызгать может. У меня полиэтиленовая пленка есть, могу прикрыть, сказал мужик. Вы давно здесь торгуете? Спросил я. А ты чего прицепился, волосатый? Сварливо вмешалась бабка с семечками и сигаретами. Или в проверяющих уже и волосатых набирают. Я журналист, бабушка, улыбнулся я. Хочу статью про уличную торговлю написать, вот и интересуюсь мотивацией. Покупать будешь что-нибудь? Перебила меня бабка. Что молчишь? Денег нет, вот и мотай отсюда тогда. Мотивацию ему, ишь, слово-то какое. Ну, люди уже тут стояли, вот и тоже решил, сказал мужик с книгами. Раз другим можно, значит кто-то уже узнавал или что. А кто был первым, не знаете? Спросил я. Да не разговаривай ты с ним, Антон Никитич. Снова влезла в разговор бабка. Хорош разнюхивать и место тут занимать. Пока ты тут лясы точишь, может другой бы у него что купил. Я вот эти две книжки чей-то возьму, сказал я, забрав с ящика два потертых, но еще вполне блестящих и глянцевых томика. Протянут мужику пару купюр. На прилавок положи, сказал тот. Я выполнил, не удивляясь. Среди моих знакомых и в будущем тоже встречалось это суеверие, что нельзя деньги из рук в руки брать, а семечек не надо. Тут же сменила пластинку бабка. «Вкусные?» — с усмешкой спросил я. «А то как же!» — гордо приосанилась бабка. «Сама жарила, подсолнухи с моего огорода, крупные вон смотри какие!» «Уговорили!» — улыбнулся я. «Давайте стаканчик, в кулечек или в карман сразу насыпать!» — засуетилась бабка. «Так что насчет моего вопроса?» — напомнил я. «Кто первым сюда вышел, не помните?» «Так всегда вроде...» Тут бабка замерла и задумалась. Машка была первой, точно. Это какая Машка? Подключился к беседе продавец водки. С учительского дома? Ну да, она. Бабка всплеснула руками. С остановки шла с двумя ведрами яблок, устала. Поставила их сюда вот на бордюрчик. А тут к ней подскакивает мужик какой-то. Почем яблоки, мол. А потом во двор уже пришла и похвасталась. Вот, мол, представляете, тащу эти яблоки проклятущие. Руки уже все оттянули. Делать с ними уже не знаю что, повидлом весь шкаф забила, а тут, денежка. Ну и в следующий раз она уже сама тут встала. Да ну, не она это была, это Вася с Димкой Прохоровы тут еще промышляли. Да я еще когда пацаном был, мы сюда бегали за Серкой и кедровыми орешками. Вот ты вспомнил, это когда было-то? Так он же про первых спрашивает. Не настолько же первых. Может, тут еще при Сталине кто-то торговал? Их тоже вспомнишь? Народ спорил, сыпал именами и товарами, руками размахивали, позиции аргументировали. А я вспоминал про тот случай, когда мы с Генкой и Диманом ездили в Питер, и как-то так все сложилось, что наш питерский кореш Митя сблатовал нас сгонять в Финку, раз уж у нас загранники с Шенгеном, а от Хельсинки на пароме до Стокгольма. Приключение на пару дней, впечатление море. И вот на этом самом пароме случилось одно наблюдение. Дело было зимой, на новогодних каникулах, так что на плавучем городе, курсирующем между Хельсинки и Стокгольмом, соотечественников было довольно много, а зима, хоть и теплая, так что на верхней палубе гулять, желающих немного. Так что когда мы туда вышли, Генка и Митя покурить, а мы за компанию, там было совершенно пусто, 300 столиков и никого. Мы облюбовали один из столов, мужики закурили, сидим, болтаем тихонько. Настроение было такое, на негромкие философские разговоры. И тут открывается дверь, и на палубу выходит русская семья. Мама, папа и двое тадлеров. Они оглядывают пустую палубу, о чем-то переговариваются и устремляются частенько к нам, за соседний столик. Чем им остальные 299 не угодили, непонятно. Так и здесь, видать, кто-то торгует. Дай-ка я рядом пристроюсь. Получается, что у теории разбитых окон, кроме девиза «если другим можно», то почему мне нельзя? Есть и еще один, а что, так можно было что ли? Хотя, может это просто я пытаюсь все в одну кучу свалить. И на самом деле, это совсем другая история. Я сунул кулечек с семечками в карман, забрал с прилавка два томика Чейза и неспешно пошел своей дорогой, слушая, как за моей спиной все еще гудит растревоженный базарчик, радостно ухватившись за возможность пообщаться. Да почему нельзя-то? Астарот опустил микрофон и топнул ногой. Это же тоже наши песни. Астарот, ты когда-нибудь был в деревне вообще? Спросила Наташа, сидящая на спинке кресла в первом ряду. Ну, был, буркнул Астарот. У меня там бабушка живет. Я там до 4 класса каждое лето проводил. Мозгом подумай тогда. Наташа постучала себе по лбу согнутым пальцем. Сельский клуб, в котором до сих пор танцы под баян дяди Вани проходит. А тут вы, такие, сатана, кровища, уа-а-а. Да вас там же на костре и сожгут на всякий случай. Зато такой репортаж можно будет потом написать, мечтательно проговорил Жан. Рок-группу из Новокиневска сожгли на костре инквизиции в Усть-Ильминке. Жан, тебе что, заняться нечем? Набычился Астарот. Есть чем. Живо отозвался Жан. Я про вас статью пишу, как вы гастрольный концерт готовите. Вот и. Астарот сжал губы и повернулся к ангелочкам. А вы что молчите? Они нас тут критикуют в хвост и в гриву, а вы заткнулись, как эти самые. Ну, Наташа права, мне кажется, растерянно сказал Бильфигер. Не насчет костра, конечно, но накостылять нам деревенские могут. И что нам теперь? Попсу петь, фыркнул Астарот. Не попсу. Наташа всплеснула руками. У вас полно отличных песен. Плюс каверы. Плюс еще цепелины. Цепелины чинно сидели в первом ряду кинозала «Буревестника». Все, кроме Яна, который наубежал в ближайший магазин за топливом и сигаретами. Тут же были Наташа и Жан. Я сидел рядом с выходом из зала. Караулил Наталью Ильиничну. Чтобы, если вдруг она надумает пойти наверх, ее перехватить. Сегодня я был дежурным по директрисе, а Ирина просила по возможности не пускать ее наверх, у них там ответственная запись какая-то, так что в обсуждении я участие принимал опосредованно, хотя сама репетиция была моей идеей. Ангелочкам и цепелинам нужно было притереться, все-таки, гастроли совместные. Я уже даже примерный маршрут прикинул, но пока только теоретически. Его еще только предстояло проехать, и со всеми договориться о концертах. Но это я тоже уже более или менее распланировал. А прикольно было бы сделать концерт типа спектакля, сказал Кириллу. Ну вот как с темными тенями получилось на Масленицу. Предлагаешь толкиенистов с собой взять? Усмехнулся Макс, вместо подтанцовки. Подтанцовка, это прикольно, с довольным видом сказал Бегемот, выбираясь из-за барабанной установки. Можно взять еще пару девчонок, чтобы они вместе с пантерой типа подпевали. Нафиг иди с такими идеями, огрызнулась Надя. Вот так у нас натурально получится попса. А если правда что-то театральное добавить, поддержал Кирюху Бильфигер. Ну, Наверное, в целый спектакль мы уже не успеем все превратить, но вот если во время монаха бес будет ходить по сцене в черной рясе, а кто-то из его девчонок, нам Икарус тогда для гастролей понадобится, сказал один из цепелинов с первого ряда. Ну почему сразу Икарус-то, насупился Бильфигар. Ну вот нас шестеро, вас пятеро. Ой, ну в смысле, с Яном тоже шестеро. 12, получается, плюс Вилиал, плюс Кристина, 14. А в позике место Ее, сколько? Больше 20 же. Можем и взять еще кого-нибудь. Вилиал, что ты думаешь? Идея интересная, сказал я. Концерт-мюзикл, прикольно, театральная подтанцовка, тоже хорошо. Ага, возьмем с собой беса, он там склеит какую-нибудь деревенскую красотку, а нам всем потом накостыляют, Бильфигар хихикнул. Да что ты, блин, заладил, накостыляют, накостыляют, взвился Астарот. Может это мы накостыляем? Какой концерт без драки? Пробормотал я. Что? Хором переспросили сразу несколько голосов, и из ангелочков, и из цепелинов. Да ничего, проехали, засмеялся я. Кстати, раз уж вы все равно не поете, у кого-нибудь есть знакомые или родственники в Мухортино? Ангелочки синхронно покачали головами. У меня есть, там батин брат живет, сказал Жан. Ха, я задумчиво посмотрел на карту Нововиневской области. И как оно? Большой населенный пункт? Ну как, клуб там есть, если ты об этом, сказал один из цепелинов. А народу много живет? Спросил я, но тут же махнул рукой. Ладно, вопрос снимается. Просто Мухортино нам по дороге, получается. Ну, километр всего в сторону от трассы. Вот я и подумал. Я могу дядьке телеграмму дать, предложил Жан. Тогда можно будет с ним и договориться. Слушайте, у меня идея, воскликнул Бильфигар. Глава 19. Наташа хмурилась и шевелила губами, будто проговаривала свои аргументы до того, как высказаться вслух. «Наташ, ну ты что молчишь-то?» – потормошил ее Бильфигар. «Отстань, я считаю». Наташа вскочила, отвернулась от всех, отошла к стене и уткнулась в нее лбом. Все притихли, как будто каждый задумался о чем-то своем, и все разом отвлеклись от общего разговора. «Лично я задумался, что надо зафигачить штуки 3 камерных концерта подряд, один здесь, в Буревестнике, второй в Фазенде, и третий, неважно где, и все 3 их провести по разному сценарию. Этакие генеральные репетиции перед гастролями, с минимумом зрителей, но не совсем при пустом зале. Обстановка должна быть приближена к боевой. А еще я подумал, что денежный выхлоп гастролей может оказаться куда меньше, чем хотелось бы, особенно в тех деревнях, которые прямо деревни-деревни. Денег-то у селян сейчас не густо. Впрочем, не проверишь, не узнаешь. Так что, все, я все решила, громко заявила Наташа. Я поеду, и переведусь нафиг на заочку. О-о-о, супер. Бильфигар победно вскинул руки вверх. Бросаешь кулек? Не бросаю, мотнула головой Наташа. Возьму академ и переведусь на заочное, а то мешает ужасно. Можно подумать, потом не будет мешать, сказал один из цепелинов. Блин, ну где там Ян, вообще? Может быть, будет, Наташа пожала плечами, но это будет еще через год, а год в нынешние времена, это очень долго, год назад еще Советский Союз вообще был, а время мне нужно прямо сейчас, а не когда я, хм. Наташа замолчала и замерла, уставилась на потолок. Получается, что потом я собираюсь работать библиотекарем, медленно проговорила она. Нет, вот серьезно, как так, я дома говорю, у меня мероприятие в Фазенде, а мне говорят, тебя выгонят из института за академическую неуспеваемость, что ты тогда делать будешь, а я говорю, обрадуюсь, а мне говорят, тебя тогда никто на нормальную работу не примет, а я говорю, слушайте, я зарабатываю больше, чем мамина зарплата и бабулина пенсия, и мне все равно, получается, нужна какая-то нормальная работа, библиотекарем, тетя Галя работает библиотекарем, им уже 3 месяца зарплату не платили, и библиотекарь, нормально, а вот то, чем мы с вами занимаемся, фигня из-под коня, не понимаю, у меня тоже предки считают, что я фигней занимаюсь, сказал один из цепелинов, да как у всех, наверное, пришлось работу даже найти, чтобы успокоились, ночным сторожем, а я не хочу бросать универ, сказал Бильфигар, мне там интересно, поднялся шум, все заговорили разом, животрепещущая тема оказалась, рокеры из цепелинов в целом были постарше ангелочков, но тоже относились к категории молодежь, и конфликт этот, был, сдается мне, вечным. Дело было не в только что рухнувшем Советском Союзе, и всяких там шаблонах. Можно подумать, в будущем что-то изменится. Сам я к теме обсуждения относился неоднозначно. Вышки у меня не было, но иррационально благоговейное отношение к дипломам откуда-то взялось. Из дремучего детства или, да хрен знает, откуда. Почему-то казалось, что променяв студенчество на военную службу, я потерял какую-то важную часть жизни. Причем рассудок мне твердил, что это чушь, анекдоты про дипломированных филологов и двойной чизбургер, колу и жареную картошку казались вполне смешными, но убеждать кого-то из своих, что вузы – это фигня, и надо бросать, чтобы освободить время для нашего шоу-бизнеса, я не пытался. По тем самым иррациональным причинам, высшее образование – это святое, и чуть было не принялся отговаривать Наташу от ее опрометчивого шага, но вовремя заткнулся, оставив аргументы насчет академии заочка, это все равно, что бросить при себе. Ян вернулся как раз в самый разгар дискуссии, и вот тут уже я вмешался до того, как была открыта первая бутылка, и погнал Цепелинов на сцену. «С каким сиропом?» Жизнерадостно улыбнувшись, спросила девушка за стойкой. «С сиропом шиповника», подмигнул я. «Отличный выбор», просияла юная бариста. «После зимы полезно иммунитет восстанавливать». Давненько я не был в кофейне дома журналистов, где Иван устроил этакий островок 21 века. Там было по-прежнему царил многолюдный творческий хаос. Юные пираньи пера были горластыми и задорными, активно перемещались по холлу, где было устроено это заведение, бурно обсуждали всякие свои городские дела, устраивали диспуты и мозговые штурмы. И все это перемещалось от столика к столику и перетекало одно в другое. Я созвонился с Иваном, узнать, когда я смогу забрать афиши для наших гастролей из типографии, но он настоял на личной встрече, мол, заодно сам все и принесет, мол, дело есть, надо обсудить. Ну а я, со своей стороны, чтобы совместить приятное с полезным, здесь же назначил встречу с Лялей, и явился на нее чуть ли не за полчаса, просто чтобы повариться в этом котле. Я сидел на подоконнике, пил свой кофе с сиропом шиповника, вспомнил в очередной раз, как когда-то в глубоком детстве эту густую коричневую жижу выдавали в мензурках вместе с таблетками, порошками и микстурами, когда мне случилось лежать в больнице. На всю жизнь этот вкус запомнил, как нечто очень радостное. Странно, что мне во взрослом возрасте не пришло в голову его в кофе добавить. «Людка, на 1 мая ты будешь с площади Советов репортаж писать?» «Ну я, только с Илюхой вместе, а то там буча может быть, мне одной туда страшно идти. Ой, как на кладбище ночью сатанистов ловить так не страшно было, так то сатанисты, а там коммунисты собираются чуть ли не на штурм, да не будет ничего, скукота одна, погорланит и разойдутся, как всегда, спорим, на шоколадку, не буду я с тобой спорить, ты за шоколадку там сама революцию устроишь, ой, что нам в универе препод рассказывал, про одного американского редактора и войну на Кубе, там войны не было никакой, а редактор считал, что писать о том, что там ничего не происходит, скучно. Так что в газете война была, сначала только на бумаге, а когда это до Кубы дошло, там настоящая началась. А вы говорите, политические новости, скучные. Ты смотри там, научишься плохому. Я слушал разговоры, оглядывался. Из новшеств, которые возникли за то время, которое меня здесь не было, заметил, что на стене растянули веревку и прищепками прицепили к ней полароидные фотографии. Судя по заднику, снималось все здесь же. Еще один штрих в атмосферу 21 века. В общем-то, я понял, почему так редко сюда хожу. Объективно, мне здесь очень нравилось. А вот субъективно я испытывал неоднозначные чувства. Слишком здесь все было другое. Девчонки, которые варили кофе, приветливо улыбались. Атмосфера расслабленная такая, благополучная. Приходишь сюда и как будто даже забываешь, где находишься. Я еще в ранние свои визиты понял, что в эту кофейню можно приходить, чтобы отдохнуть от 90-х, неулыбчивых, хамоватых, безнадежных, от тоски на лицах прохожих, от замотанных и злых продавцов, от гнетущей атмосферы, в общем. Вот только я не хотел от этого отдыхать. Подстегивало ощущение, что если расслаблюсь, то потеряю связь с этим временем. Чушь, конечно, но кто знает. Кто знает, Лялю в нерешительности остановилась сразу у порога, распахнула глаза во весь их огромный размер, прижала руки к груди, отшатнулась испуганно от мчавшего как локомотив очередного молодого журналиста. «Лиля!» — позвал я и помахал рукой. «Иди сюда!» Маленькая цыганка протиснулась к моему подоконнику и устроилась рядом со мной. Торопливо сняла с плеча сумку и полезла в нее. «Подожди», — остановил я ее. «Хочешь кофе с булочкой?» «Ой, нет», — она помотала головой, но вдруг остановилась. «Хотя, а можно лучше чай?» «Можно», — кивнул я. «Посиди тут, подержи место. Я сейчас», — я вернулся к стойке, попросил девчонок соорудить чаю с мандариновым сиропом и пару их фирменных булочек. Лавируя между молодыми журналистами, вернулся обратно к своему подоконнику. Вручил Ляле стакан с чаем. Та схватила его обеими руками и сделала глоток. «Я даже не знала, что здесь есть такое место», — сказала она, чуть освоившись. «Столько раз мимо ходила. Они не афишируют», — усмехнулся я. «Место для внутреннего использования, так сказать, а просто с улицы сюда пускают». Лен откусила булочку. «Ой, а у меня есть рецепт таких. Меня подружка в школе еще научила. Только дома я их печь не могу, там духовки нет». Она еще что-то болтала, а я наблюдал за ее лицом и вообще за реакцией. Просто было любопытно, как именно воспринимает эту кофейню случайный человек. Сначала она сжалась и напряглась, но буквально за несколько минут и половину чашки чая лед был пробит. Она заметно расслабилась и даже заулыбалась, глядя на девчонок за стойкой и слушая болтовню журналистов. «Ой, ты же вторую, наверное, для себя купил». Лия сжалась и положила надкусанную булочку обратно на блюдце. «Свои две я уже съел», — заверил я. «Так что вторая тоже твоя. Одной тут всегда мало. Хорошо, что сегодня можно. Когда посетителей особенно много, они продают только по одной булке в одни руки. И вот тогда ужасно обидно. Так сейчас, получается, еще немного народу», — снова округлила глаза Лиля. «Средненько оглядевшись», — сказал я. Лия фыркнула и чуть чаем не подавилась. «Ой, чуть не забыла». Лия снова полезла в сумку, когда булочка закончилась. «Фотографии. У меня получилось 23 штуки. Вот». Лия вручила мне бумажный конверт и замерла, схватив обратно свою чашку. «Я помнил, какой эффект в прошлый раз произвели на меня фотографии Лили. Так что мне хотелось немедленно разорвать конверт. Но я сдержался, мысленно сосчитал до 5. Аккуратно извлек большие глянцевые фотографии. О-о-о. Крупным планом Астарот. На заднем плане размытый пейзаж. Далеко внизу еще скованная льдом Кинева. Лия как-то подловила момент, когда у Астарота либо было как будто в тягостном раздумье. Хмурое, сумеречное, но очень живое. Бильфигер с Максом жмут друг другу руки на фоне бетонной беседки. А вот они статуи. Еще Макс смотрит вдаль на двух других ангелочков, идущих по аллее. Не поэтно, каких именно, просто темные силуэты. А вот и еще Астарот и две девушки. Те самые, одна в клетчатом пальто и ее некрасивая подруга. Кристине это фото показывать нельзя, вот что. Просто чтобы не напоминать лишний раз. Кирюха отличный, с хитрой улыбкой сидит на лестнице, мнет в руках рассыпающийся в крупу весенний снег. Бегемот и Бильфигар вместе, обнимаются, смеются. Прямо-таки, идеальные иллюстрации для какого-нибудь обширного интервью.